Глава 13. От грохота внутри меня все сжалось. В кровь плеснуло адреналином. Да бляха, опять этот Джун. Из-за него я постоянно ощущаю гормональные выбросы. И, честно говоря, меня это порядком уже бесит. К тому же не так просто отделить его страх от моего собственного. Начинаешь путаться. Так поглядишь, я действительно скоро начну трястись от каждого шороха. «Успокойся», — шикнул я на Джуна, отчего тот лишь сильнее съежился. Я взялся за ручку двери, и тряска моментально прекратилась. Кто бы ни стоял с другой стороны, он будто почувствовал меня и потому и замер. Я также стоял, не двигаясь и прислушиваясь к каждому шороху, но ничего не происходило. Через несколько минут ждать все же надоело, и я решил попробовать довернуть ручку, ни разу не рассчитывая на то, что дверь откроется. Но она с легкостью поддалась, и я увидел слабо освещенный коридор. Однако в нем было пусто. «Хм, и что это за шуточки?» — произнес я еле слышно. Постояв несколько секунд и прислушавшись ко всем своим чувствам, я сделал осторожный шаг вперед и осмотрелся. В обоих направлениях коридор уходил далеко в стороны, и конца там не было видно. Как и каких-то ответвлений. Странно, очень странно. Что-то я не припомню, чтобы настолько далеко и долго шел до этой комнаты. Обман зрения, иллюзия. Или чего похуже? С огромнейшим трудом я поборол в себе желание пройтись, чтобы осмотреться, и вернулся обратно в комнату, при этом оставив дверь открытой. «Оставайтесь здесь и никуда не выходите», — вспомнились слова мужика, который привел меня сюда. «Наверное, именно этого от меня и ждут, мои ошибки. Хотят, чтобы я предпринял попытку бегства, тем самым раскрыв себя. Только вот хренушки, не с тем попаданцем вы связались, ребята». Не знаю, откуда там прибывают эти иномерцы, но я вообще-то из Российской империи, а это что-то да значит. Я вернулся и сел на кровать под сопровождающие вопли Джуна. И принялся просто ждать. Его нервы находились на пределе. Хотя чего это я? Нервы шкалера уже давным-давно сдали, и он лишь изредка собирался с мыслями и мог спокойно со мной разговаривать. С другой стороны, винить его было сложно. Все-таки не каждый день в тебя вселяется посторонний чувак, который собирается вместе с твоей тушкой свалить в далекие дали. А потом еще и твое же правительство пытками грозит. Хотя лично я никаких пыток не увидел до сих пор. И, надеюсь, не увижу. Я точно не сдал себя, иначе меня не пытались бы расшатать, а скрутили бы уже в бараний рог. А все, что сейчас происходит, говорит о том, что проверяющики не могут ничего доказать. Да и тест, по всей видимости, пройден удачно. Только вот они тоже не дураки, и явно не собираются так просто сдаваться. Я продолжал сидеть и ждать. Никого не было. Открытую дверь никто не тряс. Да и сомневаюсь я, что подобное мог сделать обычный человек. Скорее всего, без магии здесь не обошлось. А может, и без артефактов. Вполне возможно, у них здесь есть нечто такое, чего я никогда не встречал на родине. Еще несколько часов пролетело незаметно. Больше ничего странного не происходило. Правда, дверь все еще оставалась открытой. Я сидел и смотрел на нее. Спать с настежь открытой дверью как-то не хотелось. А в сон уже клонило. «Ну, значит так», — произнес я, хлопнув себя по коленям, после чего поднялся. «Надеюсь, ничего подобного больше не повторится». Я закрыл дверь и улегся на кровать. Джун все это время где-то прятался. После всех этих событий усталость все-таки взяла свое, и мой разум начал проваливаться в дрему. Однако, как только мои глаза окончательно закрылись, дверь снова заходила ходуном. Ее кто-то тряс, шатал, долбился в нее. В какой-то момент я даже услышал скрежет. От неожиданности я вздрогнул и подпрыгнул на месте. А спустя пару секунд быстро подлетел к двери и, распахнув ее, выскочил наружу. Но в коридоре снова никого не оказалось. «Да как так? Что это за шутки?» — практически прокричал я. Осмотревшись в который раз, я сделал несколько шагов в одну сторону, а потом в другую. Не найдя ничего и никого подозрительного, вернулся в свою комнату. «Бред какой-то!» — заключил я и снова закрыл дверь. На этот раз больше для проверки. Около 40 минут я снова просто просидел на кровати, внимательно следя за выходом. Ничего не происходило. Зато когда я начал засыпать, уже просто сидя, все повторилось. На этот раз я уже не спеша подошел к двери. Снова раскрыл ее, снова вышел, и снова никого. «Вот подлюки!» — выругался я про себя. «Это уже не смешно, и ничего вы этим не добьетесь, хотя бесите вы меня знатно». Минут пять я постоял перед входом, но, естественно, уже понимал, что пока я торчу у двери, ничего не произойдет. «Ничего, найдется гайка и на ваш хитрый винт». Я в очередной раз зашел в комнату, оставил дверь открытой настежь и опять улегся на кровать. «Ну давайте, посмотрим, что же теперь случится». Бросая вызов своим невидимым соперникам, я зажмурился и попытался уснуть. Однако угнетающее чувство опасности с каждой минутой лишь нарастало, и спать в таком состоянии было невозможно. «Ну, твари!» Ворочаясь с бока на бок, я наконец-то поймал более-менее удобное положение и улегся лицом к стене, отчего между лопаток заныло. Мне начало казаться, что прямо сейчас, вот-вот, с секунды на секунду, кто-нибудь ворвется в комнату и, воспользовавшись моей слабостью, вонзит мне нож под ребро. Еще и в спину начало поддувать. В итоге я так и провалялся до утра, не в силах расслабиться и нормально выспаться. Скорее всего, до утра. Будь тут окна или часы, я бы мог сказать точно. А так, ориентируясь лишь на внутреннее понимание времени, я только предполагал. Я не отдохнул, тело ныло, но даже подобия сна хватило, чтобы слегка приободриться. Я готов был к новому раунду борьбы. Хотя все, что я мог, это сидеть, лежать, да плевать в потолок. Я был раздражен происходящим, но старался не выказывать недовольства, постоянно вливая страх и неуверенность в свои эмоции. Впрочем, Джун тоже старался неплохо. До меня то и дело докатывались отголоски его страха и паники. Спустя несколько часов я решил закрыть дверь еще раз, чтобы посмотреть, что произойдет днем. Но случилось все то же самое. Лютый грохот, от которого даже стены начали дрожать. Я долгое время не открывал и не подходил к двери, наблюдая за результатом. В какой-то момент мне показалось, что само здание вскоре может не выдержать, да и на голову началось слишком сильное ментальное давление. Пришлось снова раскрыть ее настежь. В коридоре, естественно, как и обычно, никого не было. «Бред!» — буркнул я и снова сел на кровать. Из-за того, что ночью поспать не удалось, вскоре на меня вновь навалилась усталость. Глаза потихоньку начинали слипаться, и я стиснул зубы. Хорошо бы потренироваться, чтобы немного взбодриться. Самое обидное, что я не мог себе позволить лишнее проявление эмоций, так как не знал, есть ли у проверяющих способ наблюдать за мной. Так что и мысли о тренировке пришлось отложить. К сожалению, моей бодрости хватило минут на 15, после чего глаза снова начали слипаться. Я решил на все забить и просто лечь спать с открытой дверью. Сон пришел достаточно быстро, однако сквозь него я начал слышать то ли гудение, то ли завывание. Сперва я старался не обращать на это внимания, но с каждой минутой этот давящий на голову шум лишь увеличивался. Дошло до того, что кроме звона в ушах, я уже ничего не слышал. Возможно, даже Джун пытался что-то говорить, но его вопли были полностью заглушены и подавлены этим шумом. Подскочив, я выбежал в коридор, и все резко прекратилось. «Смешно-смешно. Ага». На этот раз я это проговорил вслух, еле слышно. Сердце колотилось, но непонятно из-за чего именно. То ли из-за злости от таких тупых выходок, то ли от того, что я сильно хотел спать. Как назло, начал бурчать живот. Я почувствовал сильный голод. Только сейчас я подумал о том, что с утра никто не принес мне завтрак. Я выполз в коридор и сел, оперевшись о стену, прямо напротив своей комнаты. И принялся ждать. Весь этот шум и тряска мне были уже по горло. С каждой минутой я злился и нервничал все сильнее. «А я же говорил, что они знают свое дело», — неожиданно произнес Джун. «И ведь это только цветочки. Вот когда надо, его нет. Зато сейчас он решил подлить масло в огонь. Давай ты еще не начинай, ладно? А то попадешь под горячую руку», — рявкнул я про себя. «Вдруг тут не так пусто, как кажется на первый взгляд». И школяр снова замолк. Я уже точно знал, а Джуна в этой ситуации пользы не будет. В итоге минут через 20 я практически успокоился и начал засыпать прямо в коридоре. Как вдруг дверь с невероятной силой резко захлопнулась, отчего я аж подпрыгнул. «Что за дела?» Я поднялся и подергал за ручку. Заперта. «Это еще что такое?» Я подергал посильнее, но результат остался прежним. Дверь будто превратилась из деревянной в массивную металлическую конструкцию, сдвинуть которую хоть на миллиметр не представлялось ни малейшей возможности. В итоге несколько минут дерганий за ручку не привели ни к какому результату. Постояв еще немного, я принял сложное для себя решение — отправиться по коридору искать какого-нибудь сотрудника. Я прошел 500 метров в одну сторону, туда, откуда меня и привели, но коридор казался бесконечным. Решив, что эксперимент провалился, я собрался вернуться. Только вот сколько бы я ни шел, моей комнаты уже не было.